Глава вторая. Олоферн. На столе стояли два серебряных подсвечника, лежала штабная карта, вся исчерченная длинными штрихами, стояло блюдо с большим куском жареного мяса, кувшин, наполовину наполненный портвейном, и шпага с золотым темляком генерала Желемера. Он закрыл дверь за Аллегрией. В глубине комнаты виднелся темный альков, кровать. Схватив кувшин, он налил два стакана. — Пей, — сказал он. Она не пила. Ее измученный взгляд был устремлен на жаркое. Он насмешливо улыбнулся. Вооружившись кухонным ножом, отрезал большой кусок, бросил его на тарелку. — Хлоп! — Ешь! Несчастная с жадностью ела. Дон Жорж подошел к ней сзади. В вырезе платья видно было теплое углубление спины. Жадным ртом впился он в него. Аллегрия вздрогнула. В эту минуту постучались. — Войдите! — закричал генерал громовым голосом. На пороге стоял бледный вестовой с письмом в руках. Желемер, ругаясь, распечатал письмо. — Хорошо, — сказал он испуганному солдату. И чтоб ты больше не являлся. Его омерзительные глазки блестели. Он взял стакан и протянул его Аллегрии. — Пей, — приказал он снова. Она залпом выпила вино. Он уже ее схватил. Она, улыбаясь, высвободилась. — Дон Жорж, — сказала она, — если бы мы немного привели в порядок наши дела, ведь на все есть время, — он зарычал. Она выскользнула от него. — Не раньше, чем вы исполните то, что я у вас попрошу, — сказала она. — Ты что же будешь мне диктовать условия? — проревел он. Между ними был стол. В расстегнутый мундир и раскрытую рубашку Желемера была видна его волосатая грудь. Они смерили друг друга взглядом. Три раза обежали вокруг стола. Аллегрия, улыбаясь и полное отвращение, он дыша, как медведь. — Что ты хочешь от меня? — спросил он, наконец, задыхаясь. — Немедленного освобождения господина де Пренеста, француза, взятого в плен 3 дня тому назад на Монте-Юрре, — сказала она. Он разразился проклятиями. — Завтра на заре он будет расстрелян! — прорычал он. — А до тех пор... — он рванулся и уже сжимал тело молодой женщины. Она стояла, как истукан, скрестив на груди руки. — А-а-а! — прогремел он с бешенством, отбрасывая ее. Аллегрия ударилась о стол. — Дон Жорж, — сказала она, — нам бы все-таки не мешало сговориться. Она улыбалась, приводя в порядок разорванное на груди платье. — Так ведь... может продолжаться целую ночь? Подумайте, Дон Жорж, ведь в том дело, которое вы замышляете, необходимо дружное сотрудничество. Он ответил ей оскорблением. — Слова, слова, Дон Жорж. Неужто же мы не сговоримся? Он смотрел на нее со странной смесью удивления и бешенства и, наконец, взял себя в руки. — «Ты хочешь милости для этого француза?» — выговорил он, наконец. «Да, я этого хочу, Дон Жорж». «Ну так ты ее получишь. А теперь...» Аллегрия снова высвободилась. «Это очень любезно с вашей стороны, Дон Жорж, но все-таки нужно немного порядка в наших договорах».